Глава 4. Уснула я в том же кресле. Так выбилась из сил накануне, что не смогла заставить себя добраться до кровати. Да и какая разница? Что-то подсказывало мне, что впереди ждет нечто похуже, чем ноющая поутру спина. «Госпожа графиня, просыпайтесь!» Меня разбудил голос Кэти. Я открыла глаза. В комнате царил полумрак, а за окном еще серело позднее зимнее утро. Я попробовала распрямиться и тихонько застонала. Спина действительно за ночь затекла. Все же мои трещины только срослись, поэтому не стоит об этом забывать. «Помоги мне встать, Кэти!» Я протянула руку, и лишь когда служанка проигнорировала ее, подняла взгляд. Кэти была чем-то взволнована. Она носилась по комнате, открывала дверцы шкафов и тумбочек, вытаскивала из них вещи и складывала на кровать. «Что происходит, Кэти? Отвечай!» Мой голос заледенел. В груди поселилась тревога. Служанка замерла, стоя ко мне в полоборота. «Вам нужно бежать, госпожа», — пробормотала она, так и не повернувшись ко мне. «Вы здесь в опасности». Я некоторое время смотрела на нее, еще не соображая со сна. С чего бы Кэти мне помогать? Служанка на стороне моих родственниц. Она ведь принесла мне отравленный отвар. Или Кэти не знала, что в той кружке? Сомнения зародились в моей голове. Теперь я уже не была уверена, что все в этом доме ненавидели меня и желали мне зла. Возможно, кто-то сочувствовал несчастной графине. Но мне нужно было знать точно. «Ты хочешь помочь мне, Кэти?» Ожидая ответа, я смотрела на служанку. Мне не нравилось, что она по-прежнему не поворачивается ко мне. Смутное сомнение зашевелилось где-то на задворках мыслей. Но с просонья они были заторможены и не успевали сложиться в слова. К тому же Кэти кивнула головой и глухо произнесла: «Да, госпожа графиня». Это «да» заставило мое сердце подпрыгнуть и затрепыхаться от радости. Как же я была неправа, как же я ошибалась. «Спасибо, Кэти». Голос дрогнул, меня переполняли эмоции. Уже одного только намерения было достаточно, чтобы вызвать у меня слезы счастья. Хорошо, что служанка продолжила складывать вещи, а я торопливо вытерла щеки, совсем раскисла. «Как ты поможешь мне сбежать?» Голос все-таки немного дрогнул, но я мысленно велела себе собраться. Сейчас не время. Я договорилась с Петером. Это кучер. Его отправили менять обивку у кареты. Петер будет ждать у заднего хода. Он вывезет вас из поместья. «Когда?» Сердце неровно бухало в нетерпении. «Неужели скоро я окажусь на свободе?» «Во время завтрака, чтобы госпожа Стелла и госпожа Белла не заметили». Я бросила взгляд на каминные часы. Времени оставалось мало. «Помоги мне одеться», — попросила я. «Действовать нужно быстро». С помощью Кэти я натянула на себя два теплых платья, шерстяные чулки и меховые сапожки. Прежде я не путешествовала одна и не знала, будет ли мое слово и имя полноценной гарантией. Ведь у меня не было ни денег, ни украшений, чтобы заплатить за ночлег, еду или лошадей. Гилберт постарался, чтобы я не имела привычки к самостоятельной жизни, а драгоценности надевал на меня сам, непосредственно перед выездом. Поэтому я постаралась натянуть на себя побольше теплой одежды. Вдруг придется подолгу идти пешком. И попросила Кэти положить в саквояж каминные часы. Пусть и тяжелые, но их можно продать на ближайшей станции. Дальше вряд ли дотащу. Спустя полчаса, полностью одетая, я вышла из хозяйской спальни Дайнхолла. В доме было тихо. Часть прислуги помогала завтраком. Остальные отдыхали, пока хозяйки находились в столовой и не могли их увидеть. Кэти проводила меня вниз, по черной лестнице. У крыльца, как она и обещала, стояла карета. На козлах сидел кучер, закутанный в теплый плащ. При моем появлении он даже не повернулся. Видимо, у них со служанкой и вправду все было оговорено заранее. «Спасибо, Кэти». Я повернулась к девушке и обняла ее. «Обещаю, что позабочусь о тебе, когда доберусь до столицы и восстановлюсь в правах». Служанка дернулась от меня и выронила саквояж, который шлепнулся на крыльцо. «Госпожа графиня, вам нужно поспешить», — странным голосом произнесла Кэти. «Да, конечно, она была права. Мне нужно поскорее убираться из этого негостеприимного места. Позже я вернусь, и тогда мы с заловками побеседуем. Но эта беседа будет проходить уже по моим правилам». Когда я села в карету, Кэти поставила на пол саквояж и сунула мне в руки небольшой мешок. Открыв его, я обнаружила еще теплый хлеб и термоколбу — новейшее изобретение ученых. Этот сосуд мог сохранять жидкость горячей долгое время, даже зимой. «Я налила сюда ваш отвар. Не забудьте позавтракать», — прошептала Кэти. Отстранилась от меня, не позволив снова себя обнять, и соскочила с подножки. Дверца захлопнулась, оставляя меня одну в полумраке кареты, которая тут же тронулась с места. Я вздохнула. Надеюсь, все пройдет благополучно, и я смогу выбраться из Дайнхолла. Не хотелось бы остаться здесь, чтобы изображать сумасшедшего призрака поместья на потеху заловкам и их гостям. Я подвинулась к окну и отодвинула занавеску. Проем оказался застеклен. Подобная предусмотрительность порадовала. Не замерзну. По крайней мере, пока не выберусь за пределы поместья. Дом очень скоро скрылся за поворотом. За окошком замелькали темные стволы подъездной аллеи. Я задернула занавеску. Не стоит светить своим лицом. Мало ли кто может меня увидеть. Пожалуй, нужно подкрепиться. Я не знала, как далеко едет кучер и через какое время он меня высадит. Лучше быть ко всему готовой. Я отвинтила крышку термоколбы и налила в нее отвар, порадовавшись, что Кэти решилась украсть для меня столь дорогое изобретение. Может, мне удастся выручить за нее на постоялом дворе лошадь с телегой? Под ломтями хлеба обнаружились кусочки вяленого мяса. Я снова возблагодарила Кэти и богов, не спаславших мне ее. Копыта лошадей глухо стучали по мерзлой земле, поскрипывали колеса, а я, позабыв о манерах, жадно вгрызалась в хлеб и мясо, запивая свой завтрак отваром. То, что его вкус вновь отличается от привычного, заметила не сразу, только когда меня начало резко клонить в сон. «Кэти», — прошептала я, — «как ты могла?» А затем карета погрузилась в темноту, в которую я провалилась с головой.